Проект «Литрес Чтец». Инга Максимовская. Бессердечные. Читают Екатерина Еремкина и Александр Иванов. Серия 1. Пилот. 1.1. Он смотрел и не мог отвести взгляда от пламени, рассыпавшихся по белому снежному покрывалу волос. И алые пятна, похожие на фантастические цветы, пылающие вокруг распластанного на земле тела, притягивали, примагничивали, не давая опомниться и продохнуть. Миллион раз видел смерть, но сегодня... Сегодня было омерзительнее, чем всегда. Женщина, слишком молодая для смерти, смотрела в тяжелое небо распахнутыми аквамариновыми глазами. Нет, скорее изумрудными, драгоценными, неживыми кристаллами. Точно. Невероятно глубокими, но уже пустыми. Оперу захотелось закрыть их. С трудом поборол свербящее желание. Красивая баба. Могла бы стать чьим-то счастьем. Капитан, эй, у меня все готово. Можем паковать. Опер Макаров вздрогнул и с трудом перевел взгляд с губы жертвы, подернутых инеем, словно сахарной пудрой припорошенных. На эксперта-криминалиста Сему, стоящего рядом. «Что там?» – прохрипел капитан, отбрасывая давно истлевшую сигарету. «Хрень какая-то! Все-таки работа накладывает отпечаток на людей. Они становятся невосприимчивы к человеческой трагедии». И он тоже стал бездушным. Хотя сегодня странное что-то творится. Поплыл. Говорят, такое случается. Только вот с ним еще никогда не было подобного. Никогда. И не нужно. Иначе профнепригодность, алкоголизм, одиночество. Та же самая смерть, только в профиль. На спине у девки 2 разреза. От лопаток к пояснице. Зеркальные, идеально ровные. Ни разу не видел таких. На груди с левой стороны в районе сердца... Клеймо в виде символа. Не знаток я, но вроде какая-то греческая фиговина. «Тату?» — голос Макара прозвучал глухо, будто затерявшись в морозном сумраке. «Нет, капитан, клеймо именно, выжженное. Сейчас много всякой дряни придумали, шрамирование и еще какие-то подвыперды. Но тут именно клеймо, и оно старое. Но девка умерла не от порезов на спине, скорее от переохлаждения». «Замерзла, Снегурочка. Точнее, патологоанатом скажет, наверняка. Других повреждений нет. Разве что...» «Что?» — напрягся опер. «Вот, рядом с телом нашли». В руке Семы появился пакетик, в котором тускло отсвечивал некрупный изумруд. «Серия, походу?» Бриллиант нарисовался опять. «Да твою ж мать! И почему мне эта дрянь? Он давно на нашей территории не охотился». «А тут...» — выругался Макар и прикурил новую сигарету от предыдущей. «Сем, ты когда-нибудь видел такие глаза?» Ни с того ни с сего сорвался с его губ, в принципе, пустой вопрос. «Какие это такие?» — удивленно посмотрел на опера-эксперт. «Обычные, достаточно распространенный цвет, серые, в прозелень. Они очень яркие, почти изумрудные». Макар снова посмотрел на распластанную женщину, и обалдел. Зелень колдовская напрочь исчезла, словно вымылась. «Капитан, ты в порядке? Может, отпуск тебе взять? И курить ты бы завязывал, маг? Серчишка к 40 годам вообще убьешь. Курить столько вредно, а без пламенного мотора не живут пока, к сожалению. Иначе и я бы с удовольствием морально разлагался. Но у меня не как у кота. Одна жизнь всего. И у тебя тоже». «Жить вообще вредно, Сэмэн!» Глухо хохотнул капитан и в последний раз кинул взгляд на жертву того, кого они никак не могли поймать вот уже целую вечность. Сердце в груди замерло на миг, пропустило удар. «Прав, эксперт, надо к доктору, что ли, сходить?» Что-то частенько стало прихватывать. Серийщик убивал женщин по всему городу и оставлял возле них драгоценный камень вот уже 2 года. Но был как заколдованный, неуловимый. Ему показалось, наверное, но... Глаза покойницы больше не были пустыми. Они смотрели прямо в его душу, выкручивали его изумрудно-зеленым ужасом. Макар моргнул, отгоняя наваждение. «Точно прав, Сёма. Пора отдохнуть. А то и рехнуться недолго. Девка мертва, и зеркала ее души обычные. Он просто устал. Да и от переутомления мерещится всякая чертовщина. Пакуй. Больше мы отсюда ничего не выжмем. Ребята уже околели, наверное. Да и труповозку вызвали рано. Теперь отписываться. Затыкаемся». Он пошел в машину, не желая смотреть, как тело красавицы запаковывают в черный мешок. От дребезжащего звука застегивающегося замка молнии капитана передернуло. «Скорее, домой. Спрятаться от всех. Напиться до чертей. Забыться. До 7 еще целых 5 часов. А потом снова в бой». Она с трудом открыла глаза и тут же уперлась взглядом в металлический потолок секционного холодильника. Тело не чувствовало холода и боли, той, что могли причинить люди своими малосильными манипуляциями. Даже швы от вскрытия уже начали затягиваться, а ссадины зарубцевались и исчезли. Но вот боль в спине казалась невыносимой. Чёрт, это самая неприятная часть работы. Хотя брезгливость для таких, как она, — непозволительная роскошь. Неведомое чувство для тех, кто каждый день имеет дело с человеческими грехами, пороками, порой настолько омерзительными, что хочется содрать с себя шкуру. Она нашла его. 30-летние поиски, наконец, увенчались успехом. В том, что молодой капитан почти уже переродился, женщина не сомневалась. Она слышала собственными ушами умирающее сердце единственной уцелевшей особи мужского пола из ее рода. И это было настоящим чудом. А еще он почти научился видеть. Ее глаза-то он рассмотрел. Женщина повела рукой, и холодильник мелко завибрировал. Спустя 5 минут она уже шла по коридору морга. Привычная нагота ее не смущала, но разжиться одеждой все же было необходимо. Люди слишком консервативны, чересчур ханжи, но при этом лицемерны и насквозь фальшивы. Старый сторож, воняющий, как винный погреб, на удивление бодрствовал, несмотря на поздний час. Уставился на нее мутными глазами и, словно рыба, зашамкал губами, не в силах издать ни одного членораздельного предложения. Замычал, как старый бык, мелко трясясь обрюзгшим телом. Смешно. Женщина ухмыльнулась, оскалив белые, чуть заостренные зубы. «Мне нужна твоя одежда», — пропела фразу из старого фильма. Ну да, ей нравилось кино. С момента появления кинематографа Аля старалась не пропускать новинки. Кино скрашивало однообразие чертовой вечной жизни. А жизнь ли? Странно рассуждать об этом, ходя бессердечным покойником по цветущей планете. «Ау!» — прохрипел мужик. Она напряглась, услышав его хаотичное сердцебиение. Страх рвал сосуды в и без того измочаленном моторе алканавта. «Не бойся, тебе не время еще», — тихо прошептала женщина. Ее глаза подернулись белесой пленкой. Сторож вздохнул и откинулся на спинку стула, задышал размеренно и ровно. «Ну и прекрасно». Женщина сняла со щитка ключ от склада. Через 5 минут она спустилась с крыльца морга, одетая в курточку с меховым воротником, сапоги на тяжелой подошве и кожаные лосины, обтягивающие ее стройные ноги. Куртка лишь немного была повреждена. Прорезана на груди тонким лезвием, так красиво, что даже крови не выступило у той, кто ее носил, в момент, когда ее закололи. «Повезло так повезло. Мне повезло, не бедолаге хозяйки тряпок», — под нос себе прошептала беглянка. Размер идеально подошел. Она дотронулась пальцами до входящего отверстия, оставленного ножом убийцы. Да уж, проститутке, которой сей наряд принадлежал днем раньше, меньше фартануло. Ну что ж, вот и работёнка. В голове замелькали картинки. Али вдохнула ледяной воздух и побрела по протоптанной в снегу тропинке в сторону никогда не засыпающего городского центра.